Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. К слушателям этой аудиокниги. Рассказы я написал в 1986-87 годах. Отдельные книги их напечатали в 89-й, к столетию Ахматовой. Как это вышло, кто предложил, что подтолкнуло, об этом тоже там рассказано. К тому времени ее героиня уже умерла, 23 года как, большое время. А я с тех пор с этой книгой живу, как будто так и должно быть и всегда было. Ее перевели на разные языки, включая японский и китайский, русских переизданий чуть не десяток. Для того, кто что-то написал и опубликовал, у всего тиснутого им в печати возникает привкус жеванности. Или, как сказал один толковый издатель, вашу ахматовскую книгу можно переиздавать каждый год, срубать в Тунгусской тайге дюжину елей, перерабатывать в бумагу и продавать тиражом 5000. Так что я в сторону рассказов больше никогда бы не взглянул, правду говорю. Если бы не очередные соблазнительные нашептывания Академии, как они себя называют, Арзамас, любезные моему сердцу. На что мой мозг откликнулся сочувственно и тотчас укрепил собственным, как бы именно на такой случай, подысканным доводом. Дело в том, что уже первое издание, как я вскоре обнаружил, грешило описанием творчества и жизни героини исключительно в прошедшем времени. Сама грамматика утверждала, что ее стихи, поступки и слова целиком принадлежат прошлому. Тогда как 55 лет, минувших с ее смерти, то, как она жила на земле и что написала, постоянно, хотя по непосредственному ощущению, как бы всякий раз неожиданно, менялось. То одно, то другое оказывалось незамечено при первом прочтении, привычно повторялось, пока вдруг не открывалось ясно и убедительно. И смущение посещало душу. Как это ускользало от внимания? Такая очевидность. Не то чтобы Ахматова что-то намеренно шифровала, тем более прятала. Скорее, это походило на эффект смены географии историей. Ты поселяешься в таком-то месте, на такой-то улице, привыкаешь к магазинам, закусочным, кино, маршрутам автобусов. Улица через 100 шагов упирается в проспект, поворачиваешь, там река, переходишь мост Онищиков с конями Клотта, все копыта знаешь наизусть, все гривы. Бросаешь взгляд на набережную, там между привычных выделяется особняк, но тебе там нечего делать. Однажды именно от нечего делать все-таки сворачиваешь. О, это, оказывается, бывший дворец Шереметьевых, полукругом в глубине двора. С этого дня ходишь мимо него, как мимо уже своего, всего-то два квартала от твоего дома, если напрямую. А пройди до следующего моста, 5 минут хода, и там храм Симеона и Анны, недействующий. Но мост, вспоминаешь, Симеоновский. Вот, стало быть, почему, а не какой-нибудь большевицкий Белинского. Это еще школьные времена. А студентам ты уже на Карла Маркса. Отцу дали от работы квартиру, двухкомнатную, прежняя на Толмачева, на Караванной. Подвал был однокомнатный и кухня без окон. И вот с Маркса в какой-то осенний день едешь на Красной Коннице, бывшую Кавалергарскую, и проводишь час времени с Ахматовой. Старой, молчаливой, но Ахматовой. И позвольте, этот Шереметьевский дом, пусть во внутреннем дворе, это же место ее прописки, проживания, многолетнее, в замужестве за Пуниным, в разводе с ним, это же поэма без героя, руины фонтанного грота, где любовная стонет дремота? То есть что же получается? Ты же несколько лет был Ахматовой близким соседом. Ближайший угол твоей караванной, тогдашней Толмачева, на пересечении с итальянской, тогдашней Ракова, смотрит через фонтанку в упор на этот самый ее фонтанный дом. Ты же мог запросто встречать ее на улице. Да хотя бы в тот 1946 год постановление ЦК, которое тебе шпицрутенским тоном растолковывали на школьных уроках, называя ее врагом народа. И когда знакомые с ней люди переходили на противоположную сторону, чтобы не здороваться, ты бы мог... Что ты бы мог? Перебежать с другой, береговой, если бы по ней шел, на ее, материковую, домовую, и земно поклониться ей в ноги? Или, напротив, сбежать к самой воде и присесть, чтобы она тебя со своей дворцовой не увидела? Помалкиваешь задним-то числом. В свою очередь, эффект заднего числа реализовывался и обычным образом, банально. Последнее десятилетие начало вступать в силу путаница, возникающая от элементарного процесса протекания времени. Более поверхностные читатели стали смешивать Ахматову с Цветаевой, например, «Не простим, что дочку в приют отдала». Появились книжки о роковой любви Ахматова-Гумилёв с изображением на обложке попсовых красавцев в нарядах от Гуччи. Выплыли якобы ахматовские письма, составленные из опубликованных эпизодов ее трудов и дней, отличающиеся от подлинных неистребимым пережимом доказательств подлинности. Отзвуки ее небывалой, примстившейся больному сознанию биографии доходили до меня и раньше. Мне показалось, что приближается временной рубеж, когда имело бы смысл оторвать, насколько возможно, рассказы о ней от преданий старины глубокой и вместе с тем не сдать манипулирующие руки дешевой медийной моды нового этапа культуры. Из города Киева, из логова Змиева я взял не жену, а колдунью, написал Гумилёв о женитьбе на ней в 1910 году. И смысл этой фразы был отнюдь не переносный, буквальный. Она родилась лунатичкой, с натурой, наделенной шестым чувством, угадывала чужие мысли, предсказывала встречи, провидела отрывки будущего, писала пророческие стихи. Впечатление, производимое сочетанием этих качеств с исключительно трезвым умом, поразительно точным выбором слов, немногоречивостью, афористичностью реплик, и хотелось бы передать кому-то, чье сознание не трафаретно, одновременно открыто, доверчиво и нацелено на ухватывание редкостных проявлений человеческой природы. Эти кто-то считанные и по воспоминаниям моей довольно долгой жизни, чаще дети. Я пошел в школу в середине Отечественной войны, сразу во второй класс, в Свердловске. Туда был эвакуирован из Ленинграда артиллерийский завод отца. Обучение было смешанное, девочки и мальчики. А вернулись домой строго раздельные. Может, из-за бурсатских нравов мужских классов, может, еще из-за чего, я веровал в более тонкую девическую восприимчивость. С годами, как мне казалось, получал этому подтверждение, хотя по большей части косвенное. Вроде такого, например. Моя дочь в возрасте 5 лет с одного чтения запомнила наизусть мое стихотворение, начинавшееся «Начало берем наобум». Кто знает, что значит начало, вот что-то приходит на ум, другое в отместку пропало и так далее. Лишь в 12 она призналась, что была уверена, что правильно, вот кто-то приходит на ум, некий на ум, в реальности не существовавший и потому допускавший также и прихода мысли о себе на ум. Я решил, что мальчику такая сложность конструкции не по силам. Детская независимость мышления моей внучки подействовала на меня еще сильнее настолько, что между ее рождением и поступлением в школу я написал ей и о ней 14 стихотворений, и издательство «Аги» выпустило их тонкой книжечкой под названием «Софья». Она нарисовала обложку. Когда глава Арзамаса, которого я знал еще мальчиком и под чьим обаянием, как все знавшие его, всю жизнь нахожусь, предложил прочитать рассказы на радио, имея в виду сделать запись чтения для архива, я принял это с пристойным воодушевлением. Тем более, что он, как и я, находил естественным и разумным отклоняться от текста, если у меня возникнет желание или необходимость рассказать, какое развитие получили некоторые темы первого издания за следующие 30 с лишним лет. Я внес в его план лишь одно замечание, что обращаться с этими дополнениями и уточнениями буду не к нему, как воображаемому слушателю, а к его нынче 8-летней дочери, с которой лично не знаком. Она же, если когда-нибудь почувствует к сегодняшним вставкам интерес, будет заведомо знать, что они непосредственно ей адресованы. А если нет, если пройдет мимо, окажется захвачена сферой, далекой от поэзии, от ахматовской эпохи, от нее самой. Что ж, прабабушкина шкатулка с вышедшими из употребления, но некогда обеспеченными золотом ассигнациями готова валяться в углу чулана как угодно долго, пока кто-то, наткнувшись, не замрет над ней, привлеченный хотя бы экзотичностью находки. Минуту назад, отталкиваясь от строк Гумилева о колдуньи, я сказал об ахматовской принадлежности группе существ, крайне редких в человеческом племени, необычных, иномерных, сказочных. Личность Ахматовой, укорененная в этом племени то, что называется «на общих основаниях», тоже уникальна. По самому высокому спросу выделяется бросающейся в глаза крупномасштабностью, отмечена знаком древних трагедий, попадающей в поле ее притяжения все равно стихового, биографии, легенды, еще не вполне понимая, в чем оно состоит, неловко формулируя, ощущает в нем что-то жизненно главное. Попадающий в поле ее притяжения вдохнет, приподняв крышку, остатки атмосферы уже исчезнувшего на земле состава, уткнется в содержимое забытого назначения, прочтет хвостики слов неопознаваемого языка, догадается, неважно, правильно или нет, чем это было, как для нас сейчас времена и места Сафо, и не прогадает. Это жизненно главное потому, что все остальное для жизни не главное.